Ну, так если он назад вернется, так старуха же ему непременно все расскажет. А когда узнает он, что одурили его монахи, да узнает, что за Мазепой по следам его бросился целый отряд, так сейчас же полетит назад, чтобы вывести своего бранца на московскую границу, потому что зол он на него, как дьявол, а вместе с тем и труслив, как тхор. Но он все это рассказал нам наш атаман, как по книге прочитал, а Марьяна наша, как выслушала его, так от радости и на шею ему бросилась. «Брат мой, друже мой, — говорит, — повек твоей услуги не забуду». Ну и мы все зашумели кругом от радости. Ну что мы в самом деле, черту куцаму на игрушку, что ли, дались? Ну да недаром же люди говорят, как куцый ни крути, а добрый казак всегда его за хвост схватит. Так и вышло. Уж он нам такого туману напускал и следы путал, и чертову бабу сквозь малое оконце в лес вынес, и Тамару старого дида перекинул. А из каждой его штуки нам только польза выходила. Ну-ну, дальше. Да чё стал чертови? Ну, говори уже, чтоб тебе, раздалось отовсюду. Ишь, какие скорые, осклабился довольный до невозможности чертовей. Погоняют не запрягши, а попались бы в такие переделки, так, может, теперь языком бы не могли повернуть. Ладно, слушайте, вражьи дети, чтоб вам горилки до смерти не нюхать, да только не перебивайте. Так вот, как вспомнили мы все это, так и решили, чтобы уже больше не сбиваться, послать кого-нибудь к дубовой корчме, чтобы разузнать потихоньку, вернулась ли назад старая ведьма или нет. Ну, послали Носача. Нос, видите ли, у него долгий, так от него как не прячься, а все он вынюхает. На счастье наше, и дубовая корчма оказалась недалеко. Верст на 50 от Рашкова, а это мы все сердешное по степи 4 дня колесили. Ну, полетел Носач, наутро и вернулся. И старуха, говорит, в корчме, и целая еще сотня, говорит, москалей, там сидит. Это, конечно, уже Тамара поставил, чтобы нас поймать. Ну, закричали мы, черта лысого дурни поймают. Да скорее на коней. Ну, этих тоже, указал он на кулю и товарищей, с собой прихватили. Да и давай бог ноги к московскому рубежу. Но недаром же зовут нашего атамана ночью и ветром. Так летели, что только ветер возле ушей свистел. «Ну, и догнали?» — вскрикнуло невольно несколько голосов. «Ха!» — мотнул удало головой чертовей. «И они летели. Да только мы имели хороших проводников. Напрямик неслись. Засели на опушке леса. Ждем. Притаились, как мертвые. Только они подъехали к нам так, сажен на 100, как мы выскочили из леса, да так их черной тучей и накрыли. «Отбили!» — вскрикнул, задыхаясь, Остап, а за ним и еще несколько казаков. «Отбили! Всех на месте уложили!» — вскрикнул сурово чертовей, ударяя широкой ладонью по столу. «Уж мы им за Мазепину команду здорово отплатили! Да и бить их нетрудно! Все равно, что медведя. Покуда он мечом своим махнет, так я его и вдоль и поперек саблей перекрещу. Всех, говорю вас, пока там уложили, вот только сам этот Тамара, чертячий выплодок, ушел». «Ушел?» — заволновались кругом казаки. «Да как же вы его с собачьей сыны не схватили?» «Ага, его и схватишь, когда он с чертями накладая», буркнул угрюмо чертовей, а затем крикнул громко. «Ну да, тогда ему дьявол помог. А теперь мы уже с атаманом на саблях поклялись, что голов своих сбудемся, а уж достанем его». «Добудем, добудем!» — закричали все кругом и бросились челом к отцакуле, к чертовею и ко всем казакам, отбившим таким удалым образом Мазепу.